Глава 18. Перед рассветом. Три сферы. Мир физический, небесный или астральный, и высший, где живут ангелы. Хотя матушка никогда не говорила со мною об этом, у меня имеются все основания полагать, что однажды она ходила вместе с нашей соседкой, матушкой Фальдо, гадалке, которая заявляла, будто видит в своем магическом кристалле лица умерших. Это произошло вскоре после смерти отца, так что вполне понятно, почему мать решилась на такой поступок, но даже тогда я знал, что мои стремления должны быть возвышенными, нацеленными на общение с наднебесным миром, где обитают истина и свет, и отсутствует ложь, и, стало быть, нет привидений. Появление привидения в физическом мире неестественно и ненормально. Призвание духа покойного назад в этот мир, или иначе некромантия, есть черная магия. Даже если бы дело касалось духа моего несчастного батюшки или тени того, что прежде было Божьим человеком. Я вновь услышал голос епископа Боннера, его слова, сказанные в тот день, когда он пришел ко мне в темницу, чтобы задать вопрос, от которого зависело, буду ли я жить или буду сожжен. «Скажите мне, доктор Ди, верите ли вы, что душа божественна?» Я ответил ему то, что считал истиной. «Душа не божественна сама по себе, но может приобрести божественность». И Боннер продолжил, «Тогда ответьте, доктор, каким образом душа приобретает божественность?» Он смотрел на меня, словно играя на нервах. Его маленькие глазки пылали, точно кончики свечных фитилей. «Через молитву», — ответил я, — «и через знание Святой Библии и тайного учения евреев». Я попал в точку, догадываясь, какой ответ хочет получить Боннер. Но я не назвал мученичество. Вроде пыток, повешения, утопления и четвертования. Ночь была холодной и тихой, хотя не слишком морозной. Укутанный в плащ, я тенью проскользнул за ворота аббатства. Они были закрыты, однако не заперты. Не думал, что проникнуть сюда будет так просто. Хотя что можно было теперь украсть отсюда, кроме самих камней? Я прочел все, что удалось найти об истории и планировке аббатства. Достаточно для того, чтобы узнать растерзанные руины главного здания монастыря, его огромную трапезную с резной башенкой, казавшейся ледяной в свете луны, и часовню Богоматери, возведенную над могилой Артура. Однако состояние аббатства поразило меня. Участок земли, некогда представлявший собой должно быть тщательно выкошенную лужайку, зарос кустами, и ежевичные ветки хлестали и цеплялись за мои сапоги. Разрушенные стены высились вокруг меня, похожие на сгнивший труп, брошенный на поживу ветром и вороном. Я даже почувствовал запах тления, зловонный и влажный. Я остановился в озерце лунного света и огляделся. Где-то неподалеку от этого места когда-то выстроили покои для Генриха VII, деда нынешней королевы. Во время своего первого и последнего посещения аббатства он, конечно же, видел гробницу из черного мрамора. Что рассказывали о ней человеку, который примчался в Англию через Уэльс, принеся с собой легенду о бессмертном короле британцев? Усмотрел ли он в этом свидетельстве смерти великого Артура препятствие для признания своего сына новым Артуром? Однако тогда ничто еще не указывало на предстоящий религиозный раздел, и король Генрих едва ли помышлял тронуть хотя бы пальцем эту или какую-нибудь иную могилу. Да и новому королю Артуру не суждено было стать королем. Наследник престола скончался раньше отца, который вскоре последовал за своим сыном. В печали и скорби, как говорят, и в страхе, что новая ветвь Тюдоров в наказание за спесь вместо славы и продолжения рода навлекла на себя неведомое древнее проклятие. Ему ли следовало переживать за спесивость? Уж если у этого достаточно уверенного, осторожного правителя имелись основания думать, что его род проклят, то что сказать о его сыне, наследовавшем ему вместо Артура. Что сказать о человеке, который вел войны, строил дворец за дворцом, храмы своей особы, и, наконец, дабы оплатить непомерные расходы, санкционировал разгром и грабеж церковных имений? Ничего удивительного, что королева жила в ожидании худшего и с ощущением, будто зло преследует ее. Преследует. Я посмотрел на звезды, на моих далеких друзей, найдя бриллианты пояса Ориона и яркое в эту ночь семизвездное тело большой медведицы, и руки невольно потянулись к ним, чтобы зажать в ладонях точно гроздь драгоценных камней. Но это меня самого зажали объятия скелетоподобных руин аббатства, чьи стены, золотистые при свете дня, теперь казались жуткими бледно-серыми тенями. И объятия аббатства не были объятиями радости. Заметив чье-то движение, я повернулся и увидел крошечные мерцающие огоньки. Боже! Овцы! Теперь тут паслись овцы! Я присел на останки стены, чтобы восстановилось дыхание, и представил все эти стены залитыми огнем тысяч свечей, мерцавших в неземном ритме то поднимающихся, то затихающих католических песнопений. Помню, что именно в тот момент наивысшего напряжения я встал и, вытянув правую руку, начал выводить в воздухе, а затем на земле знак пентаграммы. Древний защитный знак, но одного этого мало. Опустившись на колени в центре воображаемой пентаграммы, среди каменных обломков бывшего входа в храм, я нашептал молитву, взывая к покровительству святого Патрика. Древняя молитва наверняка была знакома Артуру. «Христос со мной, Христос во мне, Христос за мной, Христос предо мной, Христос рядом». И тут я остановился, вспомнив, как Бенлоу держал кость, названную подлинным ребром Патрика. Что ж такое я делал сейчас? Но слова продолжали сами собой кружить в моей голове. Естественная магия. Я скреплю себя именем, могучим именем Троицы, молитвой о цельном, три в одном, единство трех. Когда я закончил, я, не раскрывая зажмуренных глаз, вспомнил слова тех, кто знал аббата при жизни, во времена славы и в лихую годину. Кавдрея. Видел, как его привязали к плетню и волокли через весь город. Пинали ногами точно тушу убитого оленя. Старика, избитого до полусмерти, как подлого вора. И миссис Борроу. Помню его морщинистую улыбку и добродушные глаза. Я долго думала, что видела лицо Бога. Получше, правда? Но еще важнее. У несчастного мало причин для успокоения. Если его неуспокоенная душа все еще находилась тут, то разве я совершил бы преступление против Бога и государства, пытаясь вызвать ее? Чего я никогда еще не пытался делать, клянусь. Общение с духами покойных не по мне. Слишком отдает мертвечиной и гаданием по внутренностям. Некромантия. В самом этом слове слышится шепот смерти. Можно подумать, мертвые не имеют иного предназначения, кроме как служить страстям живых. Боялся ли я? Я поднялся на ноги. После стольких лет учебы я даже не надеялся испугаться. Наши предки в грозу собирались вокруг очагов, закрывая наглухо окна и двери домов. Даже во времена моего отца были такие, кто верил, что привидения — это ходячие трупы, поднявшиеся на поверхность земли из вонючих могил. Но теперь мы живем в первый век просветления разума. Теперь мы стоим за стенами из стекла, наблюдая за тем, как гнутся деревья и небо озаряется вспышками молний. Стоим в безопасности и тепле, изучая силу и беспощадность природы. и древние тени тают на наших глазах, а духи умерших переходят в невесомые прозрачные лучи лунного света. Я взялся за холодный камень, скользкий от следов слизняков. Может быть, я сумею помочь? Послушай меня. Быть может, мы сумеем помочь друг другу, аббат. Ты и я, двое служителей знания, разделенных лишь тонкой вуалью смерти. Став на колени внутри защитной пентаграммы, среди холодных руин нашей веры, я читал нараспев слова и фразы из учебников магии, переданные целыми и невредимыми, или я просто убедил себя в этом, христианской молитвой. Нет, я не собирался заклинать на манер древних магов, я только просил. Смиренно, именем Отца, Сына и Святого Духа, просил Святую Троицу явить свою милость. Праведный Боже, если есть на то Твоя воля, дабы я помог рабу Твоему аббату Айтингу обрести покой, дабы принял на себя часть его страданий в обмен на скромные знания, то позволь ему явиться ко мне сейчас во всем его, во всем неприглядном виде. В неприглядном виде. Это важно. В учебниках магии всегда отмечалась необходимость представить себе, в каком облике желаешь увидеть духа. Сначала твердо определиться в неприглядном виде, затем уверенно произнести. Воображение, приложенное к человеческой воле, может стать мощным инструментом, способным изменять ход событий, но представленное самому себе может помутить разум. И вот, то ли я действительно чувствую, то ли только воображаю, что воздух вокруг меня холодеет. Стоит ли мне, как ученому человеку, попытаться утихомирить всякие ощущения, отстраниться от них, стать наблюдателем? Или позволить этим фантазиям окружить меня мистическим облаком, в котором постепенно явится дух, бесцветный экстракт человека? Колдун за работой, бог мой! Вы думаете, я безрассуден? Вы, наблюдатели, глядящие из-за стекла своего окна, вы, кого не было там в ту ночь, в холодной утробе аббатства? Медленно поднимая голову, я представил его под веками закрытых глаз, и в моем воображении аббат явился мне с видом безнадежного горя на лице и ладонями, сомкнутыми в строгом беспомощном благословении. Кто может отличить видение от признаков близкого помутнения рассудка? Должно быть, я находился на грани умопомешательства, когда с замиранием сердца понял, что я не один. Понял? Как мог я это понять? Услышал какой-нибудь шорох, шаги по опавшей сухой листве или медленные удары совиных крыльев? Ничего я не слышал. Совсем ничего, лишь пустоту, безжизненность, онемелость, безмолвие, жуткую пустоту. С Божьей помощью попытаюсь объяснить это. Без диаграммы мистических символов. Дабы вы представили тот трепещущий ужас, который я испытал после того, как последняя молитва слетела с обессиленных губ, разрезая воздух вокруг меня новой спасительной пентаграммой, и я начал двигаться, теперь с раскрытыми глазами по каменному полу, залитого лунным светом нефа. Меня несло прямо к часовне, к тому, что лежало там.